Наталья Кирилловна отдышалась и на третьи сутки даже стояла обедню, хорошо кушала. Петр уехал в Преображенское, где жила Евдокия с царевичем Алексеем, перебралась туда с весны, чтобы быть подальше от свекрови. Мужа ожидала только на днях и была не готова и не в уборе, когда Петр вдруг появился на песчаной дорожке в огороде, где под липовой тенью варили варенье из антоновских яблок. Миловидные на подбор, с длинными косами в венцах, в розовых летниках, сенные девки чистили яблоки под надзором воробьихи, иные носили хворост к печурке, где сладко кипел медный таз, иные на разосланном ковре забавляли царевича, худенького мальчика с большим лбом, темными, неулыбающимися глазами и плаксивым ротиком. Никто не понимал, чего ему хочется. Задастые девки мяукали по-кошачьи, лаяли по-собачьи, ползали на карачках, сами кисли от смеха, а дитя глядело на них зло, вот-вот заплачет. Евдокия сердилась. — У вас, дур, другое на уме! Стёжка, ну чё задралась? Вот по этому-то месту тебя хворостиной. Васёнка, ну покажи ему козу. Жука найдите, соломинку ему вставьте. Ну догадайтесь. Корми вас, ораву, дитя не могут утешить. Евдокии было жарко, надоедали осенние мухи. Сняла кику, велела чесать себе волосы. День был хрустальный. Над липами безветренная синева. Кабы не прошел спас, впору побежать купаться, но уж олень в воде рога мочил. Нельзя. Грех.